Был и третий вариант – заходить с востока, но о нем мы даже не говорили, так как с отрядами бестиаров дела иметь не хотелось никому. Там на востоке мы втроем подпадали под ярлык нечисти поганой, а следовательно, с вероятностью 100 из 100 в случае нашего разоблачения мы бы весело пылали на костре, потому что маги были у бестиаров также не в почете. Запад – самый надежный путь. Аль пожал плечами. Это очевидно. Но так мы будем добираться более чем 2 месяца. Я покачал головой. Нам и так тащиться не ближний свет, а тут еще осень на подходе. Зато наше прибытие на место будет не так уж и невероятно, поддержал Дисмос алхимика. В центре постоянные, непрекращающиеся бои. Там кровь, агония и полный раздрай. Нас вполне могут прибить как регулиры, так и отряды противника, ибо веры в этом месте никому нет, война это такое дело. Понимаю, я кивал их словам, но время в нашей игре ключевой момент. Почему? Граф хмыкнул. До осени в любом случае бестиарам не скинуть у себя со спины императора, а зимой в Рингмаре особо не навоюешь, так что думаю, раньше весны на севере большого наступления все равно не дождемся. Это если думать логически. Я поднялся, принявшись привычно расхаживать по комнате, заложив за спину руки. «А мы как-то еще можем думать», — рассмеялся граф, поддержанный Алим. «Естественно, я нравоучительно помахал им пальцем. Помимо логического мышления научный мир делит способы мышления на диалектический, дивергентный, латеральный, аналитический, радиантный, научный, эвристический, системный». «Стукни его», — граф кивнул Алю на меня. «Мне кажется, он сейчас грязно обругал нас, а мы и не в курсе». «Интуитивный», — закончил я фразу, поджав губы при шуточке вампира. «А интуиция это у нас что?» — повисла пауза. «Интуиция», — печально вздохнул я, — «это способность головы чуять жопой. И вот моя интуиция, то есть жопа, естественно», — граф не удержался. «Моя интуиция мне подсказывает, что все не так просто, как бы могло показаться». Я осуждающе посмотрел на вампира. «Вот скажи мне, господин кровопийца, ты бы стал ставить все на кон, не имея ни одного козыря в руке? Сам посуди, такая буча заварена, такие замыслы заложены, ведь не с потолка им наверняка пришла идея свергнуть правящую фамилию. Ты только представь себе, скольким магистрам стоило нервов, времени и денег, а также трудов обойти все правящие дома Запада, подбивая их на мятеж. Это даже не год, мой друг, и не два, тут работали с расчетом на десятилетия». «Согласен», — поддержал меня Аль. «Быстро можно купить одного, ну двух-трех, но не под 20 родов. И, — граф задумчиво кивнул мне, — и, я все же уселся назад в кресло, и я просто физически ощущаю, что все это не последний довод рыцарей в свою пользу. Они ведь не глупцы, они должны были предвидеть и время года, и возможные варианты развития событий, они банально должны были загнуть пальцы, сосчитав 2 и 2, чтобы посчитать время пути Южной армады войск короны до мятежных провинций. Что-то должно произойти», — подвел итог моей мысли молодой алхимик. «Что-то непременно должно произойти», — кивнул я. «И северные провинции — ключевой момент, ибо оставлять за спиной пусть и малый островок сопротивления — верх глупости. Тогда идем напрямик». Вампир пожал плечами. «Мое гнездо, плюс вы, парни, мы вместе серьезная сила. Сила-то серьезная, да боюсь, как бы нам не спровоцировать своим появлением противника на более решительные действия». Покачал я головой. «Как же нам пройти котел войны, оставшись незамеченными?» Аль растерянно развел руками. «По-моему, это нереально». «Погоди», — улыбака вампир снисходительно подмигнул алхимику. «Ты плохо еще знаешь Улиха, он говорит, говорит, а сам наверняка уже все обмозговал и придумал. Не так ли, барон?» «Ну-у», — я рассмеялся. «Я, может быть, хочу все тщательно обдумать. В конце концов, может быть, и вправду родится светлая мысль». «Полноте, барон», — вампир подмигнул мне. «Давайте рассказывайте, кокетничать позже будем». Тишины не получалось, слишком много народа, хотя и чувствовалось, что собрались люди не по радостному поводу. Темные тона одежд, приглушенные голоса, черные полотнища драпировочных тканей и траурных флагов, что словно крылья ворон трепетали на ветру. Внутренняя дворцовая площадь, 2 открытых из украшенных саркофагов в центре и вереница ходоков, пришедших проститься с ушедшими безвозвратно. Да, Вальери де Керви ушла вместе с сыном, ненадолго пережив его. Казалось вообще чудом то, как старая женщина смогла в своем состоянии дождаться, когда же в столицу под конвоем прибудет тело короля, и просто немыслимым было то, что она смогла встать и, придерживаемая слугами,

Когда часть жителей усадьбы покидали ее, отправляясь в путь, мы выдвинулись на север. Я, как негласный руководитель группы, Альтенью и граф Дисмос с 12 представителями своей родни. Конец лета, жар дня и уже ощутимая прохлада ночи. Наши телеги были тентованы на случай дождя, а на боку каждой из них мы намалевали по красному кресту в белом круге. И пусть этот символ еще не знаком в местных реалиях и действительности, но легенду о полевом госпитале я объяснил персонально каждому в группе, ибо от понимания задачи зависит наша жизнь и весь успех операции. Были ли сложности? Конечно, ведь план прикрытия не то что не идеален, а, как говорят в народе, шит белыми нитками. Проблема очевидна, в этом мире нет Красного Креста, здесь нет конвенций, запрещающих добивать раненых и заставляющих мазать зеленкой и йодом кромки мечей перед битвой, чтобы не занести, не дай бог, какую заразу противнику, поцарапав его. Ну и как следствие, весьма диким будет выглядеть наше милосердие по отношению к тем и этим. Однако же другого варианта я реально не видел. Пусть милосердие здесь на словах, пусть о нем говорят лишь в легендах, но слово-то знакомо, есть пусть и своеобразное, но понимание проблемы, собственно и вера в авось у меня была непоколебима, что и стало ключевым моментом. Война идет уже не день и не два, люди измотаны, ранены, зачастую нет возможности сесть, умыться, ты либо в седле, либо на своих двоих идешь и идешь, а потом снова идешь среди всей этой кровавой неистовой лихорадки стального безумия. Народ устал, скоро осень, возможно, моя мысль станет лучшим прикрытием для нас, чем я даже загадывал. Возможно, а возможно, и нет, в любом случае решено было попробовать, а там видно будет. Первые 3 дня нас никто не останавливал и даже не обращал на нас ни малейшего внимания, и лишь по истечении этого срока мы стали встречать первые конные разъезды войск короны. Нас расспрашивали, нас осматривали, но отпускали с недоумением, когда вперед выходил граф и с достоинством, а также с апломбом начинал вещать всякую ересь о том, что он где потомок знатного рода и ему претит эта братоубийственная война, отчего он на свои деньги и снарядил этот эшелон лекарей, дабы врачевать страждущих и умирающих, а также нести свет добра и праведности среди людей повсеместно. Как ни странно, но нам верили, ибо, во-первых, у этой войны сам по себе был столь же заумный мотивационный посыл, так, во-вторых, еще и руководили всем этим, как с этой, так и с той стороны люди голубых кровей, которые привыкли подчас еще и не такую хрень выдавать, разбрасываясь обетами, клятвами, родовыми девизами и командными кричалками. И казалось бы, все ничего, легенда сработала, но внезапно выплыла та фаза прикрытия, о которой мы меньше всего позаботились. Нам стали привозить и приносить раненых, отчего, как вы понимаете, нам всем стало резко не до смеха, и вся условность, а также самоцель как-то отодвинулись на второй план перед человеческой болью и тяжелым непередаваемым духом, стоящей за плечом смерти. Я не знаю и, надеюсь, никогда не узнаю, так же ли страшны раны от пулевых отверстий, но жуть рваной плоти, распускающейся пластами под заточенной сталью, мне уже не забыть никогда. Скотобойня, реально мясная лавка, наполненная кровью вперемешку со смрадом протухающей, но еще трепещущей плоти. Агония криков и, увы, подчас уже полная расписка в своем бессилии. Мы не успевали, катастрофически не успевали спасать заботливо перетянутые грязными тряпками гноящиеся тела людей, лишь поверхностно латая страждущих, где-то топорно облегчая боль и сшивая свежие раны. 4, иногда 6 часов в седле и весь вечер и ночь, наполненные тяжким бременем работы, от которой невозможно было отказаться. Сон? Нет, это был бы слишком шикарный подарок для нас, максимум получасовое забытье в трясущемся седле, еще минут 20, чтобы разжевать кусок солонины с сухарем, может быть, 5 минут, чтобы, стоя на коленях у ручья, плескать в измученное лицо прохладу живительной воды. Сократили путь, с грустью про себя думал я, печально качая головой и знаком показывая группе солдат, что этот их товарищ, лежащий у моих ног, уже не жилец. Тяжелый случай, парень примерно 25 лет, сколотой раной в животе, и самое мерзкое во всем этом, что его сейчас прирежут свои же, так тут принято. Последняя милость, облегчение страданий, такое вот, мать его, милосердие. А знаете, что еще поганей во всем этом? Нет, так я скажу, поганей всего в этой ситуации, что, возможно, возьмись я за этого парня всерьез, потратив на него 3, может 5 месяцев, делая все по уму и с расстановкой, он скорее всего смог бы жить дальше. И не он один такой, о котором у меня нет времени позаботиться, и даже уже не десяток тех, кого бы я смог спасти, остановившись, прекратив свой путь и организовав стационарный лагерь. Какова позиция? Вот вам и грань человечности, паскудство бытия и личной мотивированности идущих мимо. У меня есть цель, у меня дела, мне нужно идти вперед, и я не могу, простите, не могу остановиться, чтобы дать вам шанс на жизнь. Мне нужно идти, мне нужно. Мерзко, ох, мерзко было на душе, и далеко не мне одному. Даже вампиры в своей теперь животной агрессии и жажде крови не могли отринуть былую суть человеческой природы, в себе оставаясь безучастными до конца. Среди всего этого хладнокровным спокойствием, просто феноменальной выдержкой и способностью абстрагироваться от окружающей действительности, мог только Аль похвастаться, который, надо отдать ему должное, работал не меньше нашего, принося пользы на порядок больше всех нас, вместе взятых. Алхимик, ребята, это мощно. Наши запасы лекарственных препаратов подошли к концу буквально за считанные дни, не хватило и на неделю. И вот тут-то нам на помощь пришел недюжинный интеллект и профессионализм этого паренька, который на походном костре из придорожных растений извлекал такие ингредиенты, что даже я пожимал плечами, признавая его превосходство над моим правоведением и основами знаний и упорядоченной химии своего мира. К середине третьей недели пути апатия и безразличие настигли и меня. Стало просто все равно, стало пусто в сердце, а в душе наступил покой. Я не могу большего сверх того, что необходимо, не будь здесь и сейчас меня, моей малой толики помощи, даваемой страждущим, на тот свет отправилось бы в разы больше людей, так что винить себя в чужой войне я более не был в силах. Хотя винить меня и без меня было кому. Это было внезапно пугающе и отрезвляюще страшно. Пошатываясь от усталости, я тащил после практически бессонной ночи целый ворох окровавленных тряпок, распущенных на полоски бинтов, чтобы простирнуть все это в ближайшей речушке. Прачек у нас не было, полное самообслуживание, а после простирывания все это кровавое месиво предстояло еще и выварить, дабы хоть как-то убить инфекционную заразу из загноившихся ран. Воздух был приятно прохладен, ночью прошелестел по еще плотной, но местами уже желтеющей листве легкий дождик, дышалось сладко и хорошо, так что я довольно быстро добежал до мягкого ската ровной песчаной отмели, где пришлось снимать сапоги и закатывать штанины, чтобы войти в воду. У берега было слишком мелко, и я рисковал измазать бинты придонным илом, а вот зайдя чуть глубже в довольно уже прохладную воду, тряпки удавалось выстирывать куда как эффективней. Правда, легкое течение размотало окровавленные лоскуты на длинные белесые полосы, которые приходилось придавливать ногой, чтобы их не унесло, но это трепетание ткани на течении сказывалось на качестве моего труда. Внезапность случившегося, а также моя рассеянность и полное невнимание к предупреждению мака, имело ошеломляющий эффект. Резкий мощный всплеск холодной воды, этакий бурун водоворота вывернулся мощью волн, заставив меня пошатнуться, а в этот момент тонкие белесые руки из-под воды каменной хваткой вцепились в щиколотки, окончательно сбивая с ног. Вода захлестнула меня холодной темнотой с головой, я потерял опору, уходя под воду и в панике пытаясь вырваться на поверхность, но ворох бинтов, а также сильные руки упорно тянули меня куда-то прочь в темноту пугающей глубины. Жуткая паника накатила безумством истерики. Последний вдох перед погружением был ничтожно мал. Живительного воздуха было катастрофически мало. Я как умалишенный пытался отмахиваться руками и ногами, в какой-то момент сквозь мутную толщу воды встретившись взглядом с милово-белым лицом женщины, бесстрастно смотрящей на мои мучения и своими руками тянущей меня к смерти. Наступила та секунда, когда разум отказал полностью, судороги и боль сковали меня, когда испуганное тело все же вдохнуло холод воды в легкие, втягивая ее болью и мукой. Даже не возьмусь предполагать, сколько же на самом деле длилась эта агония, однако в какой-то момент я осознал, что руки, до этого безжалостно давящие меня ко дну, больно ударяют меня по спине, заставляя выйти воду изнутра грудной клетки с жутким спазмом. Я кашлял и трясся, как осенний лист на ветру, голова гудела, и перед глазами плыли круги, грозя сознанию выходом в забытье. Стоя на карачках у кромки берега, я выплевывал из себя с хрипом воду, пытаясь хоть немного отдышаться. «Дыши мягко», — полушепотом мне на ушко шептала женщина, все так же бесстрашно глядя на мои мучения. «Дыши, Ульрих Рингмар, ты будешь жить, тебе еще рано умирать». Руки обессиленно подогнулись, и я распластался на влажном мокром песке, вперемешку с илом ощущая холод воды, плещущийся о мои ноги. С трудом удалось перевернуться на спину, делая полноценные, но еще болезненные вдохи живительного кислорода, чтобы посмотреть на своего мучителя и спасителя в одном лице. Утонченная грация сильного обнаженного белого тела, четкая геометрия острых скул и влажная шапка огненно-рыжих волос с дополнением из больших и глубоких колодцев кристально-ледяных голубых глаз. Гарпида. С трудом вытолкнул я из себя единственное слово, не в силах пошевелиться. Королева, с какой-то нежностью и одновременно злостью прошептали ее губы мне в лицо, когда она низко склонилась надо мной, придавив большой и тяжелой обнаженной грудью к земле. Домой собрался, мальчик. Тонкие сильные пальцы медленно блуждали по моему лицу, словно изучая его. Она навалилась сверху на меня, тяжко придавив к земле и не давая пошевелиться. «Не все будут рады твоему возвращению, барон». Первый намек на легкую улыбку коснулся ее губ. «Ты даже не представляешь, насколько. Что тебе нужно?» Я активировал защиту мака от возможных высоких голосовых модуляций данной особы. «Мести? Нет». Она поднялась с меня, вставая на изломленный, красивый разлапистый маховым плавником хвост, где каждая чешуйка выглядела словно отполированная золотая монетка. «Но за тобой должок, помни об этом. Помни об этом, да уж тут забудешь». Красивое, дышащее мощью тело филигранно ушло в муть воды, оставляя меня в одиночестве лежать на берегу, перевитого с ног до головы, словно мумия, измазанными кровью тряпками. Вот так, по собственной неосмотрительности из-за расхлябанных чувств окружающей меня смерти, я сам чуть не стал бездыханным трупом, о чем мне недвусмысленно намекнула Гарпида своим внезапным и совершенно неожиданным визитом. «Расслабляться нельзя, хватит уже жевать сопли и ковыряться в себе, жалея окружающий и бездушный человеческий мир нелепых и бездумных страстей. Есть цель, поставлены задачи и существует жесткая необходимость выполнения возложенных обязательств. Я абстрагировался от окружающей действительности, дав четкую команду своим спутникам выполнять лишь малую функцию своей легенды, и то лишь в случаях, когда этого избежать было уже нельзя, в связи с возможным крахом легенды. Так было нужно и так стало, особенно с учетом того, что дальнейшие дни нашего пути уже все больше и больше стали перемежаться остановками не для раненых регулярных войск короны, а для небольших группировок мятежного союза знати и бестиаров. Именно в эти дни я невольно осознал всю масштабность разыгравшейся картины, а именно то, что корона здесь и сейчас была в меньшинстве. Корона явно уступала армии мятежников, и чем дальше на север, тем более пугающей становилась людская масса, последовавшая призыву к свержению короля. Естественно, нас останавливали, естественно, нас допрашивали, но легенда работала, и работала хорошо, ибо стоны раненых не нуждаются в переводе и мотивации либо же в политических и нравственных идеях. Они понятны без слов, а малейшее избавление и минимальная порция надежды для умирающего товарища дорогого стоят, посему наш обоз пусть и медленно, но верно шел к передовой, разменивая недели и километры пути, отмечая их свежими могилами и новыми порциями окровавленных бинтов. Я немного поплыл во времени, потеряв счет неделям, лишь машинально отмечая усиливающиеся по ночам холода и то, что местность вокруг становилась менее обжитая и не так резала глаза сожженными деревнями с обезображенными вздувшимися трупами местных жителей на дорогах. Не обошлось и без драм. А куда же без них? Мы приняли небольшую группу бойцов регулярных войск, где из двух десятков человек более или менее целыми могли считаться всего двое. А буквально после 3 часов борьбы за их жизнь на нашу стоянку вышли мятежники, прямо на операционных столах и наших глазах обрывая жизни тех, кого мы все это время пытались спасти. И естественно, это был не единичный случай, это стало практикой, благо лишь единожды нам пришлось в такие моменты кровавого безумия защищать свои жизни, отправив на тот свет небольшую дружину одного из баронов, что решили вырезать как скотов не только израненных солдат, но и подлых лекарей, что посмели оказывать помощь нуждающимся. Не обошлось и без плановых убийств. Один из разъездов возглавляли 2 бестиара, этих обмануть было невозможно, я только глянул на их геральдику на щитах, просто и без терзаний давая мысли речью команду вампирам действовать быстро и наверняка, дабы не терять драгоценное время. Впрочем, не им одним пришлось побывать в бою. Все отряды, где во главе стоял тренированный рыцарь ордена этих бойцов с нечистью, были крепким орешком. Отменные бойцы, что умело и ловко могли реагировать на угрозу, хорошие воины, что при определенном раскладе могли повернуть суть смерти в свою пользу, но их защитные амулеты были практически пустым звуком, когда в дело вступал Адиль, могильным холодом навсегда успокаивая их оцепеневшие в ужасе сердца. Призрак работал быстро, призрак работал незримо и бил беспощадно, лишь единожды запнувшийся причудливый узор старинных доспехов, что носил один из рыцарей мятежа. Самое удивительное, он даже не был бестиаром, просто старинный доспех, на котором был вытеснен замысловатый ряд полуистертых символов, сплетенных в причудливый узор, который я потом с пристрастием пару часов, не поленившись, изучал, записывая каждый завиток в память мака, так как это действительно было удивительно, и до сей поры практически единичное проявление слабости моей незримой подруги. А были еще случаи выбора. Да, злодейка судьба приготовила нам и подобный сюрприз, когда мы со своим обозом становились свидетелями только-только разразившейся баталии, стоя на распутье кровавой сечи, зачастую и в состоянии помочь негласным союзникам, но не решаясь, из-за тотального численного преимущества противника и страха быть раскрытыми, когда за нашими головами целенаправленно отрядит специальный отряд ловчих бестиаров, с которыми уже так просто, как с единичными встречами, не разойтись. А что делать? Делать нечего. Мы просто останавливались в стороне, наблюдая за бойней и потом, по завершении, излечивая страждущих мятежников, так как пленных те не брали. Да уж, что ни говори, но путешествие вышло то еще. Такой бодрой порцией цинизма и любви к общечеловеческим ценностям я бы, наверное, не получил, работая даже патологоанатомом 20 лет кряду. Полное обесценивание человека, просто потрясающее неуважение к жизни, когда за тебя даже ломаного гроша не дадут при кровавом размене заточенной стали. Все тленный прах, и все пустое. Кроме звука армейского горна в хрустальной тишине спящего лагеря измученных солдат. В начале пятой недели пути, проведя полночи у операционного стола, сшивая и стягивая горячую плоть покалеченных, мы проснулись в лагере мятежников ранним утром от звука армейского горна, от знакомых моему слуху тональностей латунной трубы, что возвестило собой начало дня и окончание нашей тяжелой дороги. Лагерь мятежников с северо-восточной стороны обступали четкие и верные ряды пехотного полка, что, видимо, прямо с ночного марша разворачивали свои ряды в боевые шеренги. Четко, дружно, слаженно, с минимальными задержками просто загляденье, противник всем своим видом создавал контраст баронским дружинникам, что после ночного сна, словно сонные мухи, в какой-то неуместной суете пытались хоть как-то организоваться перед предстоящей битвой. Да уж, сборной солянки из дружин мелкого дворянства было далеко до этих ребят, и ведь не скажешь, что еще каких-то пару лет назад вот эти слаженные ряды были ничем иным, как мусором от местного социума, мусором, приговоренным к смерти либо же к рабскому труду. Вот, вот оно детище моих рук во всей красе и беспринципной жестокости. Взлетели пилумы, осыпая лагерь глухими ударами утяжеленных наконечников и собирая первый урожай кровавой жатвы с поля боя. Верно, четко, под слаженный сигнал флагов и горнов ряды стронулись с места, охватывая лагерь с его вялым сопротивлением и небольшими очагами борьбы. Моя команда сгруппировалась вокруг меня и возведенной мной защиты, дабы, чего доброго, не схлопотать в порыве боевых действий залетное копье в грудь. Ринуться единым порывом на помощь легионерам я посчитал излишним, так как и без нас прекрасно справлялись, а вот обозначить некий нейтралитет, встав в сторонке, не помешает. Вряд ли кто-то из этих головорезов помнит мое лицо, как брата родного, так что, возможно, нам предстоит еще не один час объяснений с офицерами этого пехотного подразделения. Впрочем, этот вопрос долгих разговоров на тему «докажи, что ты не верблюд» лишился остроты, когда я заметил отделившуюся от шеренг легиона двойку слаженных бойцов, выдвинувшихся в нашу сторону. Первый был невысок и орудовал парными клинками с грацией и утонченностью обоюдоострым мечом одноручкой и узким жалом даги с филигранной закрытой гардой. Утонченная фигурка крепкого и верткого юноши и оранжевый монолит непробиваемого спокойствия за его спиной, в виде невысокого азиата, идущего следом и страхующего паренька четкими и скупыми ударами окованного стальными кольцами посоха. «Улич, я знал!» — кричал Герман Демирт, сияя улыбкой. «Никто не верил, а я знал!» На душе от улыбки парня и его слов стало тепло и радостно. Мысли речью я отдал команду вампирам включиться в бой, освобождая пространство между мною и моим другом. «Герман!» — радостно крикнул я. «Улич!» Парень облапил меня, стальными перчатками доспеха, хлопая от избытка чувств по спине. «Ох и здоровяк ты стал!» Я слегка отстранился, оглядывая его с ног до головы. «Вижу, занятия с почтенным учителем Ло пошли тебе на пользу. Перед почтенным учителем, мягко подошедшим сзади, мы дружно с молодым графом склонились в поклоне. Среди тысячи путей наидоступнейший из дорог признан путь домой», — тихо произнес монах, разглядывая наши спины. «Есть время покидать родной дом, и всегда настает время, когда наши ноги приведут под тем или иным предлогом нас вновь назад. Улери, твой путь привел тебя назад, но готов ли ты, учитель?» Честно, я немного опешил от слов этого мудреца с остальными кулаками. Не без потерь я проделал путь, и цена, мной уже уплаченная, мое имя, мое прошлое. Я распрямился, встречаясь с его тяжелым взглядом на твердокаменно бесстрастном лице. «Ты отказался от своего имени?» Ло задумчиво смерил меня взглядом. «Да, учитель». Я тяжело вздохнул. «Нет больше человека с именем Ульрих Рингмарский». Монах задумчиво покачнулся с пяток на носки, после чего поймал в воздухе рукой стрелу, пущенную кем-то из мятежников, покрутил ее между пальцев, после чего разломал ее пополам, просто стиснув кулак. «Это еще не все». Он вновь упер в меня свой тяжелый взгляд. «Да, мне было немного некомфортно рядом с ним. Это лишь часть той цены, что мне еще предстоит заплатить. Ики, ики-ки», раздалось откуда-то у меня из-под ног. «Ох», выдохнул я, опускаясь на колени и с любовью обнимая двух мохнатых бутузиков-енотов, тиская их в объятиях. «Ну, привет, разбойники. Ну, теперь повоюем». Я гулял по городу, меря шагами улочки и кварталы такого знакомого и теперь такого чужого и неузнаваемого для меня города Каспрев. Казалось, еще вчера я въезжал в него, удивляясь, и брезгливо ворочил нос от вида каменного затхлого мешка этих стен, а теперь с некой гордостью и, что уж греха таить, с толикой зависти, разглядывая этот все еще небольшой, но разительно изменившийся город. Изменилось все. Изменилась сама концепция и мировосприятие здесь живущих. Исчезли мрачные проулки, ушла грязь из-под ног, город пах не отходами жизнедеятельности, а свежеспиленным лесом, влажной штукатуркой и мокрой брусчаткой дорог. Здесь и сейчас люди превратились за эти годы из забитых жизнью чумазых теней в опрятных граждан, в людей, у которых есть будущее. Город жил, расцветал и ширился новыми домами, он преображался на глазах, покрываясь строительными лесами, шумными толпами деловых людей и разбойничьего вида группами маленьких бородачей и гномов, коих тут было чуть ли не больше простых жителей. Я посетил набережную, уже достроенную и полную маленьких одномачтовых судов торгового люда, побывал на площади правосудия, именуемую здесь в честь бывшего барона Рингмара, казнившего злобную королеву Навок. Долго стоял у железнодорожного вокзала, возводимого гномами, всматриваясь вдаль возводимых один за одним складов, и долго не мог отвести взгляда от красивого городского замка, возводимого по моему эскизу в центре города, уже практически полностью выведенного в черновую. Да уж, я много успел сделать для этих людей и этого города, для теперь уже не моих людей и не моего города. Вместе с легионерами мы вернулись в их походный лагерь неподалеку от Касприва, где собственно выяснилось, что мой юный друг Герман Демирт на владетельных правах руководит сборной армией пяти баронств, пусть и на словах, так как по факту мозговым центром все же был барон фон Пиксквар, родной брат баронессы Волчицы. Все же мужчина он был куда как рассудительнее и, не в пример юнцу Герману, успел заработать за свою немалую жизнь хороший боевой опыт. Да и рыжебородый Кимгербальд был здесь, руководя обозом армии и отвечая за все снабжение провинций. Благо не встретил братьев Герцкальдов, эти неуемные души были столь спонтанны и непоседливы, что призвать их к порядку было невозможно, а вот отправив на передовую с конным отрядом, можно было со спокойной душой вздохнуть в облегчении. Вреда и шороху братья могли нанести с избытком не то что любому супостату, но, как показала практика, вполне мирным гражданам, попавшим ненароком в радиус поражения их перегара и лихой гусарской придурковатости. Что теперь? Хороший вопрос, на который у меня нет ответа. Все схвачено, дела идут, управление толковое и о моем прибытии, пусть и в новом статусе бароны, были предупреждены. Директивой нового короля я мог в одно мгновение взять всю эту массу войск под свое крыло, вновь став хозяином этой земли. Но вот есть ли в этом смысл? Пиксквар толково организовал как оборону, так и редкие рейды возмездия, грамотно и профессионально играя с разрозненным, но превосходящим его численностью противником. Выверенные удары, многоходовые маневры и перестановки позиций, Он действительно знает, что делает. Я был в растерянности. По большому счету ввод меня в эту игру был лишним шагом, хоть и нужным для меня персонально. Если не возникнет ничего из ряда вон выходящего, то я так и прослоняюсь неприкаянным до следующего лета, не нужный никому, но меж тем вроде как значимый для вышестоящего начальства. Занятная ситуация. Нона выслала ко мне навстречу моего бывшего управляющего Сквайра Энтеми, что со смущением пряча в бороде сожаление сообщил мне, чтобы я не появлялся в Лисьем. Моя бывшая супруга не желала меня видеть, а по сути, в ультимативной форме намекала, что как законная хозяйка все этих земель не желает мне зла, но и своего не упустит. Смешно? Нет, это печально. И это еще не все. Прогуливаясь по Каспреву в гордом одиночестве, я зашел в одну из таверн, устало усаживаясь и задумчиво созерцая окружающую действительность, в темном уголке зала, чтобы в тишине немного посидеть, перекусив чем-нибудь горячим. Господин барон, отвлек меня от ковыряния вилкой в тушеной картошке незнакомый голос. Мы это, того. Подняв глаза, я оглядел с ног до головы стоящих передо мной легионеров, двух крепких широкоплечих парней с изрубленными шрамами лицами и широкими мозолистыми ладонями, нервно тискающими рукояти своих кутласов, одеты по форме, частично в доспехе, значит только-только вышли в увольнение. Чего им нужно? Еще раз пристальней мазнув взглядом по шевронам и лычкам, понял, что оба лейтенанты, а также что первого зовут десятый, а второго 15-й. И что? А то, что эти два разбойника и душегуба были из первой тридцатки рабов, которых я лично отбирал в невольничьих бараках для первой партии своего тогда еще не существующего легиона. Узнали, стало быть, не могли не узнать, с ними ходил в Кагдир, с ними бились, войну воевали с речным народом. Надо же, какие везучие засранцы, это же скольких они уже пережили, это сколько эти два волчары крови успели хлебнуть своей и вражеской. Не думал, что хоть кто-то из них сможет так далеко в смутных временах дойти, а главное выжить. Ц. Я приложил палец к губам, показывая, чтобы молчали, а следом кивком указывая на места за столом напротив меня. Будут спрашивать, знать меня не знаете и первый раз видите. Дождавшись их согласных кивков, пощелкал пальцами, привлекая внимание дородной тетки, разносящей по таверне заказы. «Голубушка», я улыбнулся ей, «у вас бутылочки сэра Дако не найдется?» «Есть, вот и отлично, будь так добра и не затягивай. Господа легионеры только в увольнении заступили и желают каждую минуту свободы провести достойно». Господа под бутылочку немного осмелели, заговорили о былых временах и павших товарищах, немного расчувствовавшись, стали тискать мне руку и говорить, что для них было честью служить под моим командованием, да и вообще они, мол, в курсе столичных разборок и совсем не верят слухам, что я похищал принцессы и убивал людей на площади. Я лишь кивал их речам да тискал рюмку вискарика в руке, все никак не осиливая налитого. Не было настроения, совсем. Какое-то внутреннее состояние тоски с примесью потери скреблось в душе, заставляя ее морщиться и кривить губы.